Всем привет, это Андрей Полтава. Долго нету времени рассказывать, вот вам свежее видео, смотрите, ставьте лайки, распространяйте. Ставьте также лайки под этим анонсом, это поможет Вата-шоу развиваться и поднимать в топ видосы. Спасибо всем, кто помогает каналу, помогает через PayPal, все, деньги доходят, всем огромное спасибо за поддержку канала. Ну, а мне пора карать вату.